Глава 5. Когда я возвращаюсь в раздевалку, там пусто. Мои вещи на полу, в рюкзаке явно рылись. Для меня это не открытие. Удивительно, что ничего не испорчено. А нет, колготки порваны. Я хмыкаю. Могла бы придумать что-то поинтереснее. Я комкаю тонкий капрон и выкидываю в урну. Сентябрь в этом году теплый. Пройти с голыми ногами — не катастрофа. Только денег жалко. Они были новые. Проверяю рюкзак. Там нечего брать, но я не могу найти блеск. Вряд ли Кристина могла унести его с собой, так что, опустившись на колени, заглядываю под скамейку. Так и есть. Вот он. Наверное, укатился, когда Дунаева перетряхивала мой рюкзак. Когда я тянусь, чтобы схватить прямоугольный флакончик, кто-то заходит. Не спеша оборачиваюсь, все еще сидя на коленях. На пороге стоит Кирилл. Окидывает взглядом раздевалку, мои голые ноги, колготки, свисающие из мусорки. Все в порядке?» — спрашивает грубовато. Я вообще не понимаю, какого чёрта он тут делает. Явился спасать в очередной раз? Думал, я тут рыдаю из-за выговора? Думал, Крис заберет твои шмотки. Это в ее стиле. Значит, пришел посмотреть. Пытаюсь иронизировать, но потом добавляю уже спокойно. Пострадали только колготки? Он кивает. Я поднимаюсь и одергиваю юбку. Смотрю на Кирилла вопросительно. Он выдает наконец, ровным тоном. «Физика уже началась. Идешь? «С тобой?» «А ты что, сама знаешь, куда идти?» Начинает злиться он, как будто и сам не до конца понимает, почему пришел. «Разобралась бы». Но я подхватываю свой рюкзак, джинсовку и иду за ним. Молчим всю дорогу до кабинета. Кир даже не смотрит на меня. Я же из-под тишка изучаю его. Наверное, его нельзя назвать красивым, но он весь дышит какой-то грубой мужской привлекательностью. Сколько ему лет? 17? 18? Должно быть, когда он окончательно превратится из парня в мужчину, будет хорош до безобразия. Зависнув в своих мыслях, я откровенно засматриваюсь на него. У закрытой двери кабинета Кир поворачивается ко мне, пригвоздив к полу прямым взглядом. Чувствую, что краснею. Чёрт, чёрт, чёрт! Он ухмыляется, а потом также молча открывает дверь. Когда появляемся на пороге вдвоем, класс снова превращается в беснующееся племя. «Кир, ну как? Вы что-то быстро, всего 10 минут. А где колготки? Так не терпелось?» «Ну, а я хотел подкатить к новенькой, Кир. Чё, реально занята уже?» Скабрезные шутки сыплются, как из рога изобилия, но меня им не зацепить. Навешиваю на лицо непроницаемое выражение и смотрю только на учителя. Он выжидает, когда схлынет первая волна тупого юмора. Дождавшись паузы, говорит. «Разгильдеев, и должно быть Кицаева. Садимся по местам быстро и молча. На следующем уроке контрольная». И пока все дружно стонут, мы занимаем свои места. Я рядом с Ваней. Удивительно, но он сидит у окна. Уже смирился с моим соседством? Достаю тетрадь и слышу, как Кирилл сзади говорит. «Она не занята, малой. Можешь подкатывать». Стискиваю зубы, сдерживая волну гневного раздражения. Какая же чертова сволочь этот парень! Но кроме этого, есть что-то еще. Я расстроена.